«Не понимаю. Для свежего глаза это отнюдь нехорошо. Я около 4 лет работала слесарем на московском заводе приборостроения. Приборы для научно-исследовательских институтов, медицины». Я покосилась на президиум, где сидело знакомое и незнакомое начальство, в том числе капитан Ича. Он, как положено от природы коряку, морщился и невыносимо страдал, если кто говорил долго. Поэтому я решила не испытывать его терпения и заторопилась изо всех сил. Конечно, если прибор не довести до высшей степени точности, когда тысячные доли микрона имеют значение, он просто не будет годен к употреблению. Но почему нельзя также внимательно работать и в доках? По крайней мере, не будет аварий. Просто глядеть противно, как в бакланах работают. Мне пришлось на минутку приостановиться, так как в переполненном зале начался хохот. Я сделала строгое лицо и продолжала еще быстрее. Я бы на месте бригадиров и прорабов не уходила в рабочее время в контору, потому что при них плохо работают, а как уйдут, то и совсем как-то все равно. Изъеденную шашелем доску забить или оставить пораженные коррозией трубы. «Это мы плохо работаем!» – раздался недовольный голос. «Она оскорбила целый коллектив!» – выкрикнула Нина Ермакова. «Нельзя ли поконкретнее?» – попросил кто-то из президиума за могильным голосом. Я не заставила себя просить и тут же привела несколько случаев. В зале опять послышался смех. Кто-то рявкнул басом. «Это же та малышка, что Шурыге и Бычку выпить не позволила!» Обескураженная, я вернулась на свое место. После этого поднялась настоящая буря. Хохотали и аплодировали. Некоторые, впрочем, свистели и даже топали ногами. Председательствующий еле успокоил зал. После меня взяла слово Нина Ермакова. «Можете представить, что она наговорила?» После нее прямо с места механик. Шурыга выразил удивление. «Откуда в такой малой пигалице столько вредности?» «Это обо мне, конечно, не о Нине». Плотный, широкоплечий коряк с яркими раскосыми глазами. Он запоздал на собрание, но прошел прямо в президиум. Что-то шепнул председателю. Тот постучал ложечкой о графин. В зале все еще было чересчур шумно и многозначительно объявил. «Слово нашему дорогому гостю, товарищу Тутави!» «Секретарь горкома!» — шепнула мне Лена Ломака. И я поняла, что вижу отца Ренаты. Тутава добродушно оглядел зал. Было в его широком скуластом лице одновременно что-то и властное, и доброе. «Сначала я хочу спросить приезжую девушку, выступившую с суровой, но искренней критикой. Товарищ Петрова, кажется. Вы, как мы все поняли, недовольны ходом ремонта на Асоль. К этому кораблю, как я сейчас узнал, вы имеете самое непосредственное отношение, так как зачислены в команду Асоль, радистом. Что бы вы лично посоветовали?» Я привстала и выпалила. «Все разобрать и начать сначала». Пришлось довольно долго выжидать, пока зал отсмеется. «У нас на заводе тоже так, лишь бы предлог посмеяться. Смеяться любят. Я тоже, в тех случаях, когда смеются не надо мной». Тутава тоже улыбнулся. Затем его лицо посерьезнело, тень досады и огорчения. «Вот товарищ Петрова сказала, для свежего глаза заметно, как плохо работают. Значит, необходим иногда взгляд человека со стороны. А то хоть и делаем мы с вами большие дела, город построили, доки, заводы, скоро порт закончим, но делаем порой с прохладцей. Ведь как бывает, если человек не прогуливает, не заявляется на работу пьяным, выполняет, а то и перевыполняет норму, считается все в порядке. А что поторопился закрасить пораженные коррозией борта, отзовется ведь на других, когда придет час единоборства со стихией. и борта эти первыми не выдержат натиска волн.